слилась со сторонниками организаторов митинга вместе со своим временным лидером. Трудно было понять роль левого эсера Миргородского в данном случае. Попытались его запросить о его поведении, но он не нашел удовлетворительного для нас ответа и сознался в ошибке своего иезуитского маневра лишь тогда, когда митинг окончился. Однако и при объединении двух групп сторонники Украинской Центральной Рады оказались в абсолютном меньшинстве. Резолюция, вынесенная гражданами, присутствовавшими на митинге, при первом запросе их мнения была утверждена и пополнена еще более резкими порицаниями Рады и шедших с нею немецких армий. Тогда лидер украинской шовинистической организации, называвшейся Организацией социалистов-революционеров, прапорщик Павел Семенюта Рябко, взобрался на трибуну и воинственно поднятым голосом заявил трудящимся: «Ну ничего, придет время, вы раскаетесь. Но не всем будет прощено. В особенности анархистам. Недалек тот час, когда наша армия вступит в Гуляйполе. Тогда мы поговорим с вами. Помните, что наши союзники немцы сильны. Они помогут нам восстановить порядок в стране, и анархистов вы не увидите больше возле себя». Эти истерические выкрики и угрозы возмутили всех тружеников, но анархисты-крестьяне Гуляйполя поспешили выступить с заявлением, что этот вызов прапорщика Семенюты принимают. «Но мы просим, — сказал один из анархистов, — чтобы прапорщик Семенюта Рябко пояснил эти надежды на то, что немцы помогут Украинской Центральной Раде провести в жизнь страны свои законы и восстановить порядок, при котором анархистам суждено будет быть в тюрьме. Там будете проповедовать свои идеи, — воскликнул увлекшийся прапорщик. В рядах слушавших его речь раздались голоса: «Гоните его с трибуны! Бейте его!» Анархисты опять уполномочили одного из своих товарищей заявить всем присутствовавшим на митинге, что для них совершенно ясной стала теперь надежда украинской шовинистической организации на приход контрреволюционных немецких армий сюда, в Гуляйполе. С помощью этой грубой силы украинская шовинистическая организация задается целью помститься над революцией. «Не над революцией, а над большевиками и анархистами», раздался голос со стороны группы украинских шовинистов, социал-революционеров, окружавшие своего лидера, прапорщика Семенюту Рябко. «Ну так знаете же, господа шовинисты, мы, анархисты, будем реагировать на ваш гнусный вызов», заявил секретарь группы анархистов. И митинг окончился. Труженики Гуляйполя, оскорбленные угрозами прапорщика Семенюты Рябко, расходились по домам, а сторонники прапорщика Семенюты Рябко шли вокруг него и ехидно, под смех самого лидера, выкрикивали по адресу расходившихся тружеников: «Вы идите по домам, а мы подождем реагирования со стороны анархистов». Через 3-4 часа после того, как митинг был закрыт, Гуляйпольский революционный комитет получил через меня от группы анархистов официальный запрос. Как революционный комитет, организация революционного единства и солидарности в деле защиты революции, смотрит на брошенную украинской шовинистической организацией угрозу анархистам? Думает ли комитет разобраться в этой угрозе или нет? В этот же день запрос группы комитет обсудил и ответил группе, что он не придает никакого политического значения угрозам лидера украинских шовинистов-социалистов прапорщика Семенюты Рябко по адресу анархистов. Организация шовинистов по существу нереволюционная, и кроме пустой и безответственной болтовни ничем другим делу революции угрожать не может. Однако группа анархо-коммунистов не согласилась с таким отношением ко всему этому революционного комитета и заявила вторично в своем официальном обращении к нему, что считает недопустимым, чтобы в революционном органе единства и солидарности находили себе место взгляды, не соответствующие принципам революционной солидарности. И настаивала на том, чтобы революционный комитет выпустил листовку к населению района, которая бы в корне осудила контрреволюционную организацию украинских шовинистов, социалистов,